Это выводили этих самых лисиц, а в основном ловили их в государственном заповеднике, который был под боком. Подкупили для этой цели несколько человек из охраны заповедника и законным образом отвозили драгоценные шкурки за год в пушнину. Кибяков понял, что погорел. Выпутаться невозможно. 2 дня, пока комиссия работала, сидел дома. На третий не выдержал, сбежал. Потом на общеколхозном собрании выяснилось, что на его счету были и другие дела, не строго коммерческого характера. Он, пользуясь властью в колхозе, склонял молодых женщин и девушек к сожительству. Ивлев ехал из Краюшкина в подавленном состоянии. Ехал он один. Оставался проводить партийные собрания. «Вот дела какие, слышал?» – спросил он Ивана. «Слышал», – откликнулся тот. «Главный-то сбежал?» «Найдется. Дело не в этом. Когда они выведутся, эти паразиты. Все настроение убивают, сволочи. Когда выведутся? Никогда. Как так? Очень просто. Кто же от денег откажется? Какой дурак? Можно украсть, воруют. Но это ты, брат, сгущаешь краски. Ты и воруешь?» «Мне негде. А воровал бы, если было где». Иван промолчал. «Если так думать, лучше завязывать глаза и бежать куда-нибудь. Просто бдительность нужна. Давить надо гадов, уничтожать в каждом углу, где обнаружится». «Как здоровье-то?» – спросил Иван. «Все в порядке. Мое, что ли? Нормально». «Нет. Меня вот что удивляет. В колхозе 1500 человек. 5-6 человек воруют почем зря, ворохами, вазами. И 1500 человек ничего не замечают. Этого я не понимаю», — рассуждал Ивлев. «Какая-то куриная слепота напала на всех». Кому какое дело? Ивлеву вспомнилась Мария со своим божественным равнодушием. Она, наверное, сказала бы точно так же. «Кому какое дело? Пошли вы к черту с такими взглядами!» – рассердился он. «Тоже мне откопали философию». Долго молчали. «Построил дом-то?» – спросил друг Ивлев. «Построил». «Ну и как? Что, живу?» «Жениться-то когда будешь? Пригласил бы на свадьбу хоть». «Будь я малость понастырнее, я бы тебя пригласил на свадьбу. Только ты бы не пошел на нее». Иван в глубине души был уверен, что проморгал Марию из-за собственной нерешительности. Все чего-то ждал, тянул резину. «Жениться не напасть, женатому бы не пропасть», — буркнул он. Ивлев засмеялся. Ему почему-то стало весело. Он часто так переходил из самого мрачного настроения в самое веселое. «Ничего, Ваня, не робей, все будет хорошо». Штаб культуры начал разворачиваться. Делались первые шаги. В работе штаба принял участие и Пашка Любавин. Это случилось так. Однажды вечером в новый дом к Любавинам пришла Майя Семеновна. Братья опешили. Майя улыбнулась и повела такой разговор. «Ребята, мы организовали в Баклане штаб культуры. Задача наша – поднимать культуру на селе. Мы обращаемся к вам за помощью». «А что мы должны делать?» – спросил Иван. «Завтра, в воскресенье, мы, например, организуем рейд под названием «Долой пошлость». Будем заходить в дома и объяснять хозяевам, особенно молодым, что всякие картинки с лебедями, разные кошечки, слоники – все это ужасное безвкусица, мещанство. Это некрасиво, а пошло. Надо объяснять людям, что это некультурно. Чем так засорять свои комнаты пестрым хламом, лучше купить 2-3 хорошие репродукции картин больших мастеров и повесить у себя. Это, кстати, будет и дешевле. Это будет культурно. Пусть не все сразу поймут, мы на это и не рассчитываем, но не может быть, чтобы никто не понял. Поймут. Причем, когда говорить об этом будете вы, односельчане, это подействует сильнее, чем когда говорим мы, городские». «Я согласен», — сказал Пашка, глядя на девушку влюбленными глазами. «А вы?» — Иван усмехнулся. «Я нет. Почему? Не выйдет у меня ничего. И у Павла не выйдет». «Пардон, пардон», — загорячился Пашка, — «как это у меня ничего не выйдет?» «Почему не выйдет?» «Да потому. Насмех только поднимут, и все. Ну, напрасно вы так. Надо же попробовать». «Правильно, надо попробовать». Пашка ходил по комнате, делал вид, что он очень заинтересован, даже волнуется, а сам не спускал глаз с Майи. «Попробуйте. А что, они мешают вам, эти слоники?» «Мешают. И потом, вообще, это уже другой разговор. Павел, ты согласен?» «Я за. Пора на самом деле привыкать к культуре. Что это такое? Зайдешь в избу, одни слоны. У нас, пожалуйста, никаких слонов. Мы